тяжело это, Ицхак Нурман тебя беспокоит. Ну что, ты принял уже веру в Израиль? Вот говно. В смысле говно? Ты уже принял нашу веру, скажи мне? Вот говно. Че это говно? Ну ты говно же. Нет, я Ицхак Нурман, я твой хозяин. Советский Союз параша, ты же помнишь? Говно. Что нам особо не стоило усилий, чтобы его развалить. Так что, ты готов мне в ноги поклониться, скажи мне? Ты готов мне в ноги поклониться? Мелехова уже поклонилась, она сейчас по моей воле по судам ее таскают. Алло. Алло, это Ицхак Нурман. Ну что, ты готов мне в ноги поклониться? Пошел ты нахуй. Ты хочешь повторить? Алло, евреи правят миром. Ты с этим согласен, друг мой? Евреи сосать будут, когда мы вот разойдемся, мы вашу душу вымотаем все. Нет, так ты же подшконарный хабадников. Петух. Ты же петух подшконарный. Пошел ты, хабадник ты, халява. Я хабадник, да, а что в этом так... Алло, овца, здорово. Так это, ты в курсе, что евреи правят миром? Это Ицхак Нурман тебя беспокоит. Кто? Это Ицхак Нурман тебя беспокоит. Я, как твой властелин, приказываю тебе отказаться от Мелеховой, которую по моей воле таскают по судам. Это ты властелин мой? Да, я твой властелин. Я, я еврей, да? И твой властелин, да. Хабад тобой правит. Хабад тобой правит, а я твой властелин. А ты пососи у меня клитор. Пососи. Зачем? Сначала, потом да, будешь властелином. Да ты ж бомжиха, ты ж бомжиха. Ага. Как я бомжихе могу пососать клитор? Ты пидорас дырявый, да вонючий. Ты ж бомжиха. Вы же все вонючие, вонючие твари. Вы сероводородом все воняете. Так, вы же чертями воняете. Так ты поклонишься мне в ноги. Властелин, блядь. Ты поклонишься мне в ноги. Ебанутое создание. Ты поклонишься мне в ноги, слышь? Так, ладно, давайте дальше. Алло. Алло, раб, привет. Это Ицхак Нурман, да, тебя беспокоит. Раб, смотри, я к тебе чё... Раб, это ты, бля. Не, я Ицхак Нурман. Ты куда попал? Пьянчуга, это Ицхак Нурман тебя беспокоит. Отсоси мне, бля. Не, отсоси. Я дело давай. В том, что еврей, я не могу сосать. Зеркало смотри, отсоси у себя. Свой. Зачем? Давай. Зачем? А ты так делаешь? Какие-то они сегодня не особо шкваренные. Блядь, я, конечно, весело было, когда они мне перезванивали сами. Слушаю, здравствуйте. Да, привет, раб. Я у тебя вот хотел узнать, ну как там Мелехова поживает? У нее проблемы сейчас, я слышал, да? А, так, это ты у нас... Ицхак Черт. Нурман. Нет, ага. Ицхак Нурман. Черт, черт, это твоя мама. Черт Нурман. Ицхак Нурман, просто без черт. Черт, это твоя мама, понимаешь? А, Ицхак Нурман, это твоя мама, да, я понял. Не, Ицхак Нурман, зубы это я. И отсоси себе свой хрен. Зачем? Старый хрен, блядь. Зачем мне сосать свой хрен? Они повторяются. Я тебе звоню, о, по какому поводу? Тупой. Закрой ебало, смотри. Я тебе что спрашиваю? Ты тупой. Закрой ебало, раб. Это... Раб, закрой тебе ебало. Тебе надо на самом деле пойти поучиться немножко. Или в психушку, пойти. Ты дурак. То есть поучиться в психушке. Еще раз тебе объясняю. Ты сам понял, что нагнись, сказал? Загнись, немножко понял, что сказал? И отсоси закрой свой хрен. Закрой ебало и слушай мои вопросы. Ты дурак. Слушай мои вопросы, раб. Нахрен это к хуям, понял, да? Так вот иди нахрен к хуям, слышь? Я тебе вопрос задаю.